«Все же я настоятельно прошу вас, господин обергруппенфюрер», — сказал я, — «дать мне какое-то время». Эдингер встал. «Хорошо. Я даю вам неделю», — высокопарно произнес он. «Но не забывайте, мы без вас обойдемся, а вам без нас уже не обойтись». Я не сомневался, что этот рыжий обергруппенфюрер с удовольствием запрятал бы меня в концлагерь. Но уж слишком было заманчиво завербовать на свою сторону офицера секретной службы противника. И поэтому этот эсэсовец не только сдерживал себя, но даже любезно проводил меня до дверей своего кабинета. Янковская дожидалась моего возвращения у меня дома. Она придавала встрече с Эдингером большое значение. «Ну что?» — спросила она, как только я вернулся. «Предложил стать агентом германской разведки и обещал перебросить в Лондон». «А вы?» — нервно спросила Янковская. «Попросил неделю срока». «Надо соглашаться», — нетерпеливо сказала она. «И ехать в Лондон?» — насмешливо спросил я. «Для мистера Блейка там не найдется места». «Вы сможете остаться здесь», — продолжала уговаривать меня Янковская. «Немцы пойдут на это». «А какая им польза от меня здесь? Истреблять латышей они сумеют и без меня. Они оставят вас для того, чтобы выявить вашу агентуру». «Этих девчонок», — удивился я. «Ах, да не в девчонках дело», — с досадой промолвила Янковская. «Как вы не понимаете, что все эти девицы существуют лишь для отвода глаз. Эти девушки — ширма, они годятся только для дезинформации. Настоящую агентурную сеть — вот что им нужно. Настоящих агентов Intelligence Service, которые, как всегда, законспирированы так, что до них не добраться ни богу, ни черту. Вот из-за чего идет игра, как вы не понимаете». «А кто же подлинные агенты?» — спросил я. «Например, я», — откровенно воскликнула Янковская. «Но есть и другие, представляющие немалую ценность». «Кто же это, если бы я знала?» «Этого Дэвис мне не говорил. Не забывайте, он был работником Intelligence Service. Без помощи Блейка, настоящего или поддельного, их невозможно найти». О том, что у Блейка имелась особая агентурная сеть, существовавшая специально для того, чтобы скрывать подлинную агентуру, догадаться было нетрудно. В отличие от немецкой или японской разведки, которые всегда стремились иметь широко разветвленную агентуру, английская секретная служба предпочитала иметь агентов немногочисленных, но проверенных, серьезных и тщательно засекреченных. Тем не менее, все, что говорила Янковская, было очень важно. Она не только подтверждала мои догадки, но и в какой-то мере могла помочь выявить английскую агентуру в Прибалтике. Нечего и говорить, как это было ценно. Правда, эти сведения надо было еще передать, но я надеялся, что к тому времени, когда я узнаю какие-либо достоверные факты, я налажу необходимые связи. Однако, судя по поведению Янковской, она и мысли не допускала, что я свяжусь с советской разведкой, и меня интересовало, на чем основана эта ее уверенность. Самое лучшее было не играть с ней в этом вопросе в прятки, поэтому я прямо в лоб задал ей свой вопрос. «А почему вы думаете, что, выявив агентуру Intelligence Service, я не передам эти сведения советской разведке?» «А потому что вы хотите жить», — уверенно ответила Янковская. «Вы не успеете открыть у своих рта, как будете расстреляны». «Почему?» — сказала я, недоумевая. «За такие сведения людей не расстреливают». «Но вы уже умерли», — нетерпеливо перебила она меня. «Неужели вы не понимаете?» «Нет, не понимаю. Меня не требуется ущипнуть за ухо для доказательства того, что я не сплю». «Но я ущипнула», — сказала она. «Поедемте». Со свойственной ей стремительностью она повлекла меня за собой. Мы спустились вниз, сели в машину. Она привезла меня на кладбище. Тот, кто бывал в Риге и не посетил городского кладбища, может считать это своим упущением. Оно великолепно и похоже на музей. Монументальные гробницы и статуи производят большое впечатление. Много человеческих поколений нашло здесь приют, и каждая оставила свой след. Янковская взяла меня за руку и повлекла по аллеям. Она шла быстро, ни на что не обращая внимания, все дальше и дальше, мимо гранитных плит и чугунных крестов, сворачивая с дорожки на дорожку. Она привела меня в ту часть кладбища, где находили успокоение наши современники. Здесь было больше песка и меньше зелени, и памятники здесь были гораздо скромнее. Современные люди как-то меньше вступают в спор с быстротекущим временем. Она меня подвела к какой-то могиле. «Смотрите», — холодно сказала Янковская. Я равнодушно посмотрел на могильный холм, обложенный дерном, на небольшую доску из красного гранита, на Анютины глазки, росшие у подножия, и пожал плечами. «А да какой же вы бестолковый!» — с досадой воскликнула Янковская. «Читайте!» Я склонился к доске. «Майор Андрей Семенович Макаров. 23 января 1912-22 июня 1941-го». Да, это было странно. Странно было стоять около собственной могилы. Потом меня что-то кольнуло прямо в сердце. Тревожные июньские дни 41-го года, первые дни войны. И вот в такие дни мои товарищи нашли время поставить на моей могиле памятник. «Теперь вы убедились, что с майором Макаровым все покончено?» — оторвала меня от мысли Янковская. «А если Блейк захочет опять стать Макаровым?» — спросил я. «Тогда его похоронят вторично», — непререкаемо произнесла Янковская. «Как только вы очутитесь на советской стороне, мы дадим понять, что вы Блейк, а не Макаров. Мы дадим понять, что Макарова для того и убили, чтобы Блейк мог выступить в его роли. Мы постараемся внушить вашим судьям, что Макаров на самом деле всегда был Блейком». Да, во всем том, что говорила и делала Янковская, во всем том, что делали разведчики всех империалистических государств, было много логики и правильного расчета. Они не учитывали только одного. Они не знали людей, против которых обрушивали свои козни. Я молча пошел от своей могилы. И Янковская, не говоря ни слова, неслышно последовала за мной. Она довезла меня до дому, остановила машину и положила свою руку на мою. «Ничего, Август, ничего», — шепнула она. «Жизнь вышибла вас из седла, но вы сильны и найдете свое место в жизни. Оставьте меня в покое», — с нарочитой грубостью ответил я. «Дайте мне побыть одному». «Конечно», — согласилась она, — «я заеду к вам вечером». Она уехала, а я поднялся к себе и мучительно долго ломал голову над тем, как устроить необходимые связи. Но, как это всегда бывает, пока я раздумывал, как, находясь среди чужих, отыскать своих, свои искали меня и по каким-то непонятным признакам признали во мне своего».